Слово третье. Но возвратимся к истории. Услышав эти слова, пророк встал, чтобы бежать в Фарсис от лица Господа. «Куда бежишь, человек? Разве ты не слышал, что говорит пророк? Куда пойду от духа твоего и от лица твоего? Куда убегу? На землю? Но Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущие в ней? В ад? Сойду ли в преисподнюю, сказано, и там ты? На небо? Но взойду ли на небо? Ты там? Или в море? Но и там, сказано, удержит меня десница твоя». Что и с Ионою случилось? Но таков грех. Он доводит душу нашу до великого неразумия. Как люди с отяжелевшую от опьянения головою бродят без цели и без разбора, и случится ли перед ними яма или стремнина, или что другое, они падают туда от неосмотрительности. Так и стремящиеся ко греху, как бы опьянев от желания совершить грех, не знают, что делают, не видят ничего ни настоящего, ни будущего. «От Господа бежишь, скажи мне?» «Так подожди немного, и на самом деле узнаешь, что ты не можешь убежать и из рук подвластного ему моря». Действительно, едва Иона взошел на корабль, как оно воздвигло волны и поднялось высоко. Как верная служанка, нашедшая беглого сараба, похитившего что-либо из господского имущества, да то ли не перестает всячески беспокоить принявших его, пока не возьмет его с собою, так точно и море, нашедший и узнав своего сараба, всячески беспокоит корабельщиков, метется, воет и хоть не влечет в суд, но угрожает потоплением кораблю вместе с людьми, если не отдадут ему сараба. Что же корабельщики при этом? Стали бросать, как сказано, в море кладь с корабля. Но корабль не облегчался, так как вся тяжесть оставалась еще на нем, то есть тело пророка, бремя тяжкое, не по существу тела, но по тяжести греха, потому что нет ничего столько тяжкого и неудобоносимого, как грех и непокорность. Поэтому и Захария изобразил его под видом олова, а Давид, описывая существо его, сказал: «Беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне». И Христос к тем, которые жили во многих грехах, взывал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28. Так грех и тогда отягощал корабль и готов был погрузить его в воду, а Иона спал и храпел. Тяжелый это был сон. Сон не удовольствия, но скорби, не беспечности, но печали. Потому что добрые слуги скоро сознают свои грехи, что случилось и с Ионою. Совершив грех, он тогда же познал и тяжесть греха. Таково свойство греха, что он после того, как родится, пробуждает болезни в породившей его душе. Не так, как бывает при нашем рождении. Мы лишь только родимся, прекращаем болезни рождения, а он, коль скоро родится, терзает болезнями породившие его помыслы. Что же кормчий? Пришел, сказано, к Ионе и сказал ему: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему». Он уже из опыта узнал, что то была необыкновенная буря, но наказание, ниспосланное от Бога, такое волнение, перед которым бессильно искусство человеческое, и что тут бесполезны руки кормчего. Для укрощения его нужен был другой, лучший кормчий, управляющий всем миром. Потребна была помощь свыше. Поэтому и корабельщики, оставя весла и паруса, и снасти, и все, отняв руки от весел, подняли их к небу и молили Бога. Когда же и это не помогло, тогда, говорит Писание, бросили жребий. И жребий открыл, наконец, виновного. Впрочем, они не просто взяли его и бросили в воду, но среди столь великого смятения и тревоги, как бы среди великой тишины, устроили на корабле судилище. Дали Ионе говорить, дозволили защищаться, и все исследовали тщательно, как будто должны были отдать кому отчет в своем приговоре. Послушай же, как они исследуют все, как бы в судилище. Какое твое занятие, и откуда идешь ты? Где твоя страна, из какого ты народа? Море уже обвиняло его, вопия против него, обличил и засвидетельствовал против него жребий. Однако же они, несмотря ни на вопль моря, ни на свидетельство жребия, не произносят еще приговора. Но как в судилище, хотя присутствуют и обвинители, предстоят и свидетели, и улики, судьи дотоле не произносят приговора, пока сам подсудимый не повинится в своем грехе, так и здесь корабельщики, люди иноплеменные и несмысленные, соблюдали порядок, какой бывает в судах. И это сделали они среди столь великого страха, столь великого волнения, столь великой тревоги, когда море не давало им и вздохнуть, так оно шумело и ярилось с неистовством и воем, воздымая непрестанные волны. Откуда же, возлюбленные, происходила такая попечительность о пророке? От устроения Божия. Бог так устроил это, вразумляя через это пророка, быть человеколюбивым и кротким, и как бы взывая к нему и говоря, подражай корабельщикам несмысленным. Они не пренебрегают и одной душою, не безжалостны и к одному твоему телу. А ты предал, сколько от тебя зависело, целый город, в котором столько тысяч жителей. Они, и открыв виновника, приключившихся им бедствий, не спешат произнести обвинительный приговор, а ты, не имея причины обвинять Ниневичан, потопил их и погубил. Притом ты не послушал, когда я повелевал тебе идти с проповедью воззвать Ниневичан ко спасению. А эти корабельщики и без всякого приказания употребляют все средства, чтобы тебя, оказавшегося виновным, избавить от наказания. В самом деле, корабельщики и после обвинения от моря, после улики через жребий, когда и сам Иона обвинял себя и признался в бегстве, и тогда не устремились на погибель пророка, но медлили, удерживались и употребляли все средства, чтобы после такого обличения не предать его неистовству моря. Но этого не дозволило море, или лучше, не допустил Бог, желая вразумить Иону как через корабельщиков, так и через кита. И точно услышав, «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас». Они усиливались подойти к земле, но волны не дозволили.